Она вернется в опустевшую комнату с каменным полом и большой кроватью. Клеманс вдруг сказала: «Почему не женишься? Все-таки лучше, а то бегаешь один. Убьют, и плакать некому будет. Нехорошо». Мишо сконфуженно улыбнулся. Деревья были черными на белом, как начерченные. Синяя дымка покрывала стену. Повсюду Мишо мерещилось знакомое лицо. Этот Денис встречает его, улыбается, жмет украдкой руку. Андре повернул мольберт к стенке и вышел, уговаривая себя, что в мастерской нестерпимо душно. Все последнее время работа не клеилась. Андре не покривил душой, сказав своим школьным товарищам, что он ничего не понимает в политике. Это было 4 месяца назад. С тех пор многое изменилось. Политика, не спросясь, вошла в его мастерскую. Он теперь с утра хватал газету, прислушивался к разговорам на улице, а говорили все про забастовки, про борьбу партий, про войну. Движение, охватившее город, родило в Андре новый строй чувств. Он был слишком связан с народом, слишком органичен, чтобы не почувствовать силу солидарности, горячести, надежд. Да, все это так. Но что ему делать с натюрмортом? Как-то Андре прочитал статью о яровизации пшеницы в Советском Союзе. Он любил все, связанное с жизнью земли. И статья прежде всего его заинтересовала как человека крестьянской закваски. Потом, бродя по улицам, он задумался над прочитанным и решил: живописью плохо. Существуют деревья, которые зацветают впервые на 8-м или 9-м десятке. Садовод сажает семя, зная, что плоды увидит его сын, может быть, внук. А тут несколько дней в жизни однолетнего растения меняет лицо целого края. Очевидно, все дело в эпохе. Живописцу нужен покой. Он живет неподвижностью. Он изображает зрелый мир, богатство сложившихся форм, установившихся цветов. В эпохе распада или рождения ему нечего делать. Люсьен говорил в Доме культуры, что революционер немыслим без хорошего вкуса. Вздор! Бывают времена, когда хороший вкус становится мучительным пороком, той голубой кровью, за которой в 93-м резали головы. Реабилитация истории относится скорее к эпохам, чем к людям. Одна эпоха дает Робеспьера, другая — Делакруа, причем Робеспьер не отвечает за живопись Давида, а Делакруа не повинен в мелком скопидомстве Людовика Филиппа. Люсьен хочет внести порядок в исторические события, как в театральную постановку, а он не режиссер, он статист. Что же, нужно закончить этот натюрморт, пока есть время, мастерская, краски. Андре заставлял себя работать, но час спустя снова бросал кисти. Не выходит. Вечером наступал час, которого он жадно дожидался, сидя у приемника. Жанет продолжала работать в студии «Пост-Паризьен», и сочетание глубокого, взволнованного голоса с пошлыми словами реклам казалось Андре мучительным, как его мысли. Он вспоминал стихи Лафорга, акварели Паскина. Какая детская и болезненная ирония. Он часто спрашивал себя: «Что мне Жанет?» Слово «любовь» не приходило ему в голову. Он думал о том, что мало ее знает, что, может быть, между ними нет ничего общего, что все это причуда. Он был создан для больших и длительных чувств. Привязанность в нем развивалась медленно, запасаясь корнями, требуя терпения и ухода. После последней встречи с Люсьеном он проходил весь день как в воду опущенный. Ему было совестно перед собой за неуместное признание. Люсьен был вправе ответить: «Какое тебе дело?» Андре говорил себе, что надо расстаться с этой блажью, но вечером снова кидался к приемнику. Как же тут было работать? На лесах окрестных улиц пестрели красные флаги бастовавших каменщиков. Жанет расхваливала то нежность, то микстуры. Стояли душные дни июля. Грозы по ночам не освежали воздуха. Андре изнемогал.